К вечеру прибыл лорд Корман и сразу решительной поступью направился к Джексому, который стоял, беседуя с Грохом, Рандалом и с Генаром и Лорадом. «Я заявляю свое несогласие с тем, что вы творите с Перном. Мне не нравится, когда нашими обычаями и традициями пренебрегают в угоду какой-то машине. Впрочем, вы сами себе хозяева, но и я тоже». Лорад согласно кивнул. «Каждому свое». «Это я так, чтобы вы знали, на чем я стою», — заявил Корман, сурово хмуря тяжелые брови. «Никто не сомневается в твоей искренности, лорд Корман», — ответил Джексон. Корман скинул брови, как будто его оскорбили слова младшего собрата, но, видимо, передумав, снова нахмурился и позволил Бранду проводить себя на отведенное ему место. Во дворе наспех соорудили помост в виде широкой эстрады, одна сторона которой предназначалась для лордов-правителей, другая для цеховых мастеров. Кресло Джексона, как правителя Холда, находилось посередине, между Лайтелом и Драмом. Ниже, лицом к обвиняемым, которым были отведены места на скамьях между крыльями, должен был сидеть мастер Робинтон. Лайтел, опираясь на судебную практику, о которой он читал в айвасовых архивах, попытался найти непредвзятого человека, который защищал бы интересы обвиняемых. Обычно подобные обязанности возлагались на орфистов, но поскольку на сей раз ни одного орфиста нельзя было считать по-настоящему непредвзятым, а никого другого отыскать на эту роль не удалось, было решено, что обвиняемые будут защищаться сами, если, как заметил Пьемур, у них найдется, что сказать в свою защиту, ибо их вина полностью доказана. В назначенный час обвиняемых вывели в коридор, где их встретили насмешки и оскорбления собравшейся толпы, в которой смешались представители всех краев Перна. Потребовалось некоторое время, чтобы навести порядок, но вот, наконец, и участники разбирательства заняли свои места. Джексон поднялся и вскинул руки над головой, призывая к тишине. Потом заговорил. «Вчера вечером мастера Робинтона усыпили и увезли со встречи без его ведома и согласия. На его месте был оставлен неопознанный труп в одежде, похожий на ту, которая была на главном орфисте. Таким образом, сегодня нам предстоит рассмотреть два преступления – похищение и убийство. Эти трое, Джексон указал на каждого по очереди, и прежде чем продолжать, был вынужден снова поднять руки, чтобы усмирить гневный ропот толпы. Находились в экипаже, который увозил бесчувственного мастера Робинтона. Остальные шестеро ожидали на борту корабля, чтобы доставить мастера Робинтона в неизвестное нам место и держать там, опять же, без его ведома и согласия. Сейчас я зачитаю их показания, сделанные в присутствии главного орфиста Сибела, моем и мастера Фондарелла, представляющего интересы цехов. Каждое из показаний предварялось именем и происхождением преступника и описанием работы, для которой его наняли. Лорд Сигамал и мастер Норрис тоже были названы. Они отдавали распоряжение и снабжали злоумышленников деньгами и всем необходимым для осуществления преступного плана. Мастера стеклодувы и подмастерья, также причастные к делу, общались с исполнителями заговора и передавали им денежные средства. Мастер Идерлан представил купчую на корабль, подписанную неким Федореном, мастером стеклодувом, который ныне сидел среди обвиняемых. Оказалось, что он также участвовал в первом нападении на батареи, снабжающая вас питанием, и являлся старшим братом одного из преступников, пытавшихся уничтожить Айваса. Когда его брат оглох и был наказан по всей строгости, он затаил месть. Лорд Бергамон тоже оказался причастен к делу. Ему вменялись в вину денежная помощь преступникам, предоставление им лошадей во время неудавшегося нападения на Айваса и гавани для корабля. Подмастерье Тосикин, робкий перепуганный парень, показал, что необычную повозку ему заказал Гамалси, сын лорда Сигамала и капитан корабля. Сам подмастерье понятия не имел, для чего она предназначена, и даже пытался убедить заказчика выбрать другой экипаж для перевозки хрупкого груза. Так ему объяснили назначение повозки. Нет, ему даже в голову не пришло, что в ней собираются везти человека. Бристоли сам попросил слова, чтобы рассказать о том, что ему удалось услышать. Возчик опознал трех бетранцев с корабля, именно их беседу он подслушал в пивной. Его заявление вызвало замешательство и взаимные попреки в рядах обвиняемых. «Всем вам будет предоставлена возможность сказать слово в свое оправдание и уведомить собрание о любых смягчающих обстоятельствах, если таковые имеются», — проговорил Джексон, обращаясь к троице, которая пыталась скрыться с Робинтона. Но не успел ни один из них и слова сказать, как лорд Сигамал, внезапно пробудившись от апатии, вскочил на ноги. «Я невиновен, невиновен! Клянусь вам! Моего сына сбили с пути его дружки! Как я не пытался заставить его порвать с ними, хоть и не подозревал, что они замышляют!» «Протестую!» — взвившись с места, закричал Гамал, злобно сверкая на отца глазами. «Это ты велел мне всеми силами подрывать у людей доверие к машине! Ты велел разбить батареи и подсказал, где они находятся. Ты дал мне денег, чтобы нанять людей. Идиот, дубина!» – заорал в ответ Сигамал и, рванувшись вперед, с такой силой ударил сына по лицу, что тот не устоял на ногах и, запнувшись о скамью, упал навзничь. Джексон подал знак стражи отвезти Сигамала на место и помочь Гамалси. «Еще одна такая выходка, и тебя лишат слова. Хоть ты пока и носишь титул лорда-правителя», — сурово бросил он Сигамалу. Потом жестом приказал стражникам встать позади двух бетранцев, после чего сделал знак одному из трех похитителей. «Можешь говорить свою защиту. Для начала назови свое имя и звание». Обвиняемые тихо посовещались, после чего поднялся старший из них. «Зовут меня Хейлфор. Звания у меня нет, поскольку я не принадлежу ни к одному цеху или холду. Я служу тому, кто больше заплатит. На этот раз таким человеком оказался лорд Сигамал. Мы трое ударили с ним по рукам, и он заплатил нам половину вперед, чтобы мы захватили главного орфиста и доставили в повозке к кораблю. Он хотел от нас только этого. Об убийстве речи не было. Это вышло случайно. Бисви пришлось выпить того вина, чтобы от него пахло, но чтобы он от этого помер, нет, такого никто не ожидал. Да и мастеру Робинтону мы не хотели причинить никакого вреда. Мне вообще все это пришлось не по нраву, да только лорд Сигамал сказал, что нужно похитить именно главного орфиста. Мол, его все так любят, что согласятся разбить машину, лишь бы вернуть мастера Робинтона. Он обвел глазами сначала лордов-правителей, потом главных мастеров, коротко поклонился и сел. Люди из команды Гамалси рассказали примерно ту же историю. Их наняли, чтобы провести корабль от Руата до маленького островка у восточного побережья Нирата. Услышав это, лорд Бергамон застонал и закрыл лицо руками. И продолжал стонать весь остаток заседания. Когда мастер Идерлан строго спросил горе моряков, есть ли среди них ученики или подмастерье, двое ответили, что ходили пару сезонов с рыболовной флотилией, но выучиться на моряков так и не удосужились. Узнав, что члены его цеха не замешаны в этом позорном деле, старый мореход заметно приободрился. Джексон вполне понимал его желание разрешить этот вопрос в присутствии собратьев по цеху и лордов-правителей. Во многих приморских холдах мальчишки и девчонки с детства умеют обращаться с парусами. Да и можно ли считать преступлением, если человек разбирается в кораблях? Но что за дело Идерлана до глубины души, так это самонадеянность Гамалси. Мало что с мыслью в морском деле он взялся вести утлое суденышко от Руата до восточного побережья Нирата через коварные течения и самые опасные моря на всем Перне, на каждом отрезке пути рискуя жизнью мастера Робинтона. Мастер Норрис, в отличие от других, держался гордо и вызывающе. «Я сделал то, что подсказывала мне моя совесть, попытался избавить мир от мерзости и его гнусных дел. Он порождает среди нашей молодежи лень и праздность, отвлекает насущных дел, освященных традицией. Я предвижу, что он до основания разрушит наши холды и цеха, отравит жизнь наперней коварными ухищрениями, которые только лишают честный люд работы и право гордиться плодами своего труда. Отвратит целые семьи от того, что вот уже 2500 оборотов почиталось нужным и достойным. И я поступил бы так снова и снова. Я сделал бы все, что в моих силах, лишь бы уничтожить проклятие, которое наслало на вас эта мерзость. Он простер руки к сидящим за столами мастерам, собравшимся, чтобы осудить его. Вы впали в заблуждение и поплатитесь за это, а вместе с вами весь Перн. И виной всему ваша слепота, ваше пренебрежение тому, что завещено нам незыблемой традицией. Двое мастеров и 5 подмастерьев поддержали его речь одобрительными возгласами.